Война здесь ведется не только под знаменами смерти, но и под знаменами знания, — медленно сказал он. Если я правильно понял, лично вам это кажется не лучшей стратегией. Иногда, хотя я должен признать, что с точки зрения возрожденной традиции, наше руководство проводит здесь единственно верную и безукоризненно последовательную политику. Ну да, иногда. В глубине-то души вы уверены, что лучшее решение всех проблем — забросать планету термоядерными бомбами по норме один боеприпас на 1000 квадратов. Я угадал? Вы, земляне, плохие диалектики, — со значением сказал Фирван. Здесь, как нигде больше, справедлив тезис «знание – оружие». Типичный конкордианский парафраз. На самом деле знание – сила. Но я, выражаясь высоким слогом Шахнаме, оставил свою сокровищницу мудрости затворенной. Ибо у нас есть веские основания полагать, что полностью истребить манихеев невозможно даже при помощи предложенного вами тотального термоядерного сценария. Зато некоторые сведения особого рода, которые могут быть получены от манихеев, способны, быть может, вознаградить все наши усилия. Я даже смею надеяться, что обладание этими сведениями особого рода позволит нам выйти за рамки силового подхода к проблеме. Вместо того, чтобы искоренять ересь физически, мы сможем устранить главную причину ереси, ее фундаментальную первопричину. Мы отвратим души манихеев от бесовства и вернем заблудших в лоно возрожденной традиции. Проще говоря, вы полагаете, что у планеты есть некая тайна с большой буквы. Этой тайной располагают манихеи. Ее требуется добыть в бою, а потом обратить против самих же манихеев. Примерно так, Александр, согласился Фирван. А могу я поинтересоваться чисто военными аспектами проблемы? Попробуйте. Представляют ли манихеи реальную угрозу вашим объектам на планете? Конечно, не задумываясь, ответил капитан. Я, возможно, неудачно сформулировал. Я хотел спросить, каков примерно баланс сил? Если, скажем, манихеи разгуливают в окрестностях нашего лагеря, как у себя дома, отчего тогда плато не превращено в настоящую крепость? Вопрос понял. Отвечаю, с начала века манихеи на плоскогорье не появлялись. И не должны были появиться, ведь мы пристально следим за всем, что происходит между Стиксом-Синусом и Стиксом-Косинусом. Недавний рейд манихеев в район лагеря — такая же неожиданность для нас, как и для вас. Выходит, манихеи сейчас перешли в наступление? Чтобы судить об этом, надо обладать всей полнотой информации в масштабах планеты, — осторожно ответил Фирван. Но я вас могу заверить, что настоящее наступление манихеев с решительными целями невообразимо. На нашей стороне не только подавляющее техническое, но также и численное превосходство. А теперь, Александр, посмотрите на экран. На экран я и без того посматривал регулярно. Что же я, совсем дурак? Безбрежную аномалию тусклого болотного цвета, простроченную по краю мигающим красным пунктиром, я очень даже того еще минуту назад приметил и оценил. Что это? Котел. А в нем Ангроманью варит души грешников. Вы все ловите на лету, Александр. Это конечная точка нашего маршрута. Хотя мы и не грешники. Мы направляемся прямо в котел? О нет, это, пожалуй, лишнее. Приготовьтесь. Сейчас откроется весьма выразительный вид. Как гласит цензурный вариант нецензурной присказки, «Сколько лет летал, а такого не видал». Котел — это они как-то странно назвали. Я даже готов допустить, что, несмотря на безупречную репутацию наших Сигурдов, здесь переводчик все-таки напортачил. Правильнее было бы «котловина», «цирк» или «впадина». Мы стояли на краю бездонной пропасти. Это не пустая красивость. Дна действительно видно не было. Оно тонуло в дымке. Уступ обрыва, на котором Фирван посадил вертолет, тоже имел свое специальное название — карниз. Будучи шириной метров под 100, он тянулся в обе стороны, насколько хватало глаз. Карниз находился на несколько десятков метров ниже уровня плато и выше дна впадины на невесть сколько. Я решил километра на полтора-два. Противоположная сторона котла, как и его дно, не просматривалась, из-за чего возникало головокружительное ощущение, что глагол — это плоская земля древних картографов, и нас занесло на самый ее край. А там внизу, если только убрать дымку, мы сможем разглядеть исполинские хоботы трех слонов и краешек черепашьего панциря. Вкратце так. Некоторое время я был предоставлен самому себе. Ходил взад-вперед по краю, покуривал, а Ферван командовал своими молодцами. Егеря извлекли из транспортного отсека вертолета две большие трубы в рост человека и установили их на ажурные станочки. Потом они отошли. Ферван взял в руки пульт управления. Два легких беспилотных зонда с негромкими хлопками выпорхнули из труб, пролетели с полкилометра по баллистической, развернули крылышки и взялись за работу, методически ввинчиваясь в котел по нисходящей спирали. Ясненько. Поиск полезных ископаемых в виде естественных залежей манихеев. Знаете, Александр, я который уже раз здесь, а по-прежнему отрыбь берет. Я так загляделся на зонды, что Фервану даже удалось меня немного напугать. Я не заметил, как он оказался прямо за моей спиной. Да? А, по-моему, милое местечко. Если принять во внимание, что перед нами миллион квадратных километров неизведанного. Миллион? Да, котел представляет собой почти правильный перевернутый конус диаметром 1300 километров и высотой от 10 до 15. На дне океан со множеством архипелагов. Океан этот, кстати, задает местный уровень моря. Мы сейчас находимся на отметке 9703 метра, то есть выше Эвереста. Я помолчал. Вот так-так. И какое же там давление на уровне моря? Правильный вопрос. На безаномальных архипелагах 2,5 атмосферы. В других местах зависит от типа аномальности. Тогда второй правильный вопрос. Котел является кратером от гигантского метеорита? Едва ли. Не хотите ли вы сказать, что яма размером со Средиземное море выкопана вручную? Ферван улыбнулся. Вручную нет. Но, думаю, следует говорить об искусственном происхождении котла. В таком случае это самый крупный техногенный ксенообъект из когда-либо обнаруженных великорасой. Улитки, о которых вы рассказывали, по сравнению с ним, крохотулечки меньше микроба. Они должны были показаться вашим исследователям чем-то в высшей степени малосущественным по сравнению с такой вот махиной. Не самый крупный. Вспомните тяжелое ожерелье. Клянусь Ашей, вы правы, но значит уж точно второй по размерам. Какая в конце концов разница? Первый, второй. Важно, что все аномалии глагола меркнут перед котлом. Вот уж не ожидал от себя, что приду в такое возбуждение. Да еще буду клясться именем Аши. В тот момент я впервые почувствовал, что тайна, самая настоящая, с большой буквы, у глагола есть. И за разгадку этой тайны я готов многим пожертвовать, очень многим, страшно даже сказать чем. Ферван при всем мнимом простодушии своей невозмутимо бандитской физиономии был чутким психологом. Мое состояние от него не укрылось, и тогда он решил, время пришло. Вы, Александр, догадываетесь, что я говорю меньше, чем знаю, и в то же время несколько больше, чем следовало бы, учитывая, что мы с вами находимся по разные стороны фронта и служим разным мировым силам. Да, понимаю, я досадливо повел плечом. Вы сейчас скажете, что про котел мне знать ничего не положено. Не совсем. Я как раз хотел сказать, что вы можете узнать о котле. Мы вместе можем узнать больше, понимаете? Так мы все-таки спустимся в котел? Быстро спросил я, как нетерпеливый ребенок. Ох, и крепко же меня тогда прихватила проклятая планета. Мы спустимся. Между нами начало устанавливаться взаимопонимание. Будущее вселяет оптимизм. Но юридически, понимаете, чисто юридически, потребуется изменить ваш статус.